Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня большое событие. В этот воскресный день мы торжественно осветили храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Сестрорецке. Рядом с тем местом, где в далеком 1718 году по повелению Петра Великого впервые на воду было спущено судно, явившееся прототипом всех последующих подводных лодок, существующих, по крайней мере, в нашей стране. Это было особое событие. Здесь, в водах озера, разлив, и произошло первое испытание этого судна. И потому было правильным, справедливым именно здесь, у этого берега, построить храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, который бы посвящен был всем тем, кто погиб, служа в подводном флоте, борясь за свободу своего Отечества. И мы вспоминаем сегодня всех героев, которые жизнь свою положили за Отечество, служа Родине в этом очень непростом подразделении вооруженных сил в подводном флоте России. Сегодняшнее чтение из второго послания апостола Павла к Коринфянам содержит вот такие замечательные слова. Кто скупо сеет, тот скупо и пожинает. Кто щедро сеет, тот щедро и пожинает. Мы храм осветили в честь апостола Петра и Павла. Эти два человека всю свою жизнь сеяли. Сеяли Слово Божие. Никакие самые страшные обстоятельства жизни, ни избиение, ни гонение, ни заточение в темницу, наконец, самая даже страшная смерть. Ибо апостол Петр был пригвожден ко кресту вниз головой во времена императора Нерона в Риме, а апостол Павел во время того же жестокого императора погиб также в Риме, будучи усечен на печом. Не сломили и не могли сломить дух апостолов. Они всю свою жизнь отдавали, ничего не получая взамен, крова не имея над головой, переходя из одного города в другой, из одного селения в другое, сея слово, которое способно было отобразиться великой жизненной мудростью в сознании, в сердцах людей и привести их ко спасению, к полноте жизни здесь, на земле и к Царствию Божьему. И Церковь вспоминает это удивительное сеяние святых апостолов с величайшей благодарностью, а также вспоминает и всех тех, кто сеял, творил доброе, нес людям свет, устроял их земное благополучие и содействовал их спасению в вечности. И предмысленным взором проплывают имена многих великих угодников Божьих, святых людей, но также и государственных мужей, и полководцев. Мы вспоминаем имя Петра Первого. Он не был святым человеком, но сеял обильно. А потому и щедро пожинал. И мы с вами сегодня пожинаем в каком-то смысле те ростки, те уже развившиеся плоды, которые Он некогда посеял. И каждый к самому себе может применить эти великие Божьи слова, что слышали ли мы сегодня. Если хотим щедро пожинать, а пожинать хотим щедро все. Нет ни одного человека, который бы не хотел щедро пожинать. Только одни действительно пожинают, а другие только хотят. И более того, устремляясь к этой обильной жатве, готовы собирать без всякого сеяния, готовы пожинать то, что другие посеяли, и еще бороться за этот урожай, творить беззаконие, клеветать на тех, кто сеял, отталкивать их кулаками или локтями, а иногда даже и на жизнь посягают, думая, что самое главное — овладеть этим урожаем. Причем тут сеяние, пусть другие сеют, это мне принадлежит. По этой страшной логике жизни развивается сегодня многое в современной человеческой цивилизации. Потому что обладание является в глазах многих ценностью, а не сеяние. Ничего в нашем мире не может совершаться вопреки Божьему закону. Мы все это хорошо понимаем, когда речь идет о Богом созданных физических законах жизни. Все понимают, что яблоко падает на землю, а не летит в небо. И никому в голову не приходит опровергать этот очевидный закон тяготения. Но мы с легкостью игнорируем Божьи нравственные законы, которые Он вложил также в природу человека. Но результат игнорирования тот же самый. Если человек захочет спрыгнуть с высокого дома, думая, что не сработает закон тяготения, он разобьется. И это очевидно для каждого. Но точно так же мы разбиваемся, как личность. Теряем стержень жизни, опору жизненную, разрушаем себя и своих ближних, разрушаем свои семьи, страну неоднократно разрушаем, только потому, что считаем недейственным Божий нравственный закон. Если Господь сказал, что щедро пожинает тот, кто щедро сеет, это закон, это не гипотеза, это не предположение, это закон, и вне этого закона не может быть никакого доброго урожая, а вместе с ним и доброго собирания, в радость себе, своим ближним, своей семье, своему народу, своему отечеству. Я хотел бы сердечно поблагодарить тех, кто проявил замечательную инициативу. И вот здесь, на берегу разлива, в таком памятном месте, где были посеяны семена нашего подводного флота, построил этот замечательный храм. И опять-таки, удивительным образом сегодня в том же самом апостольском чтении находим другие слова, которые могут быть большой поддержкой тем, кто трудился, созидая этот храм, кто вносил свои идеи, кто вносил какую-то иную лепту в его созидание. А слова вот какие. Доброходно делающий любит. Вот когда мы по доброй воле делаем доброе дело, приносим в храм свою жертву, у участвуем в строительстве храма. Не потому, что кто-то нам приказал. И не потому, что с какие-то скрытые мысли толкают нас к такому доброделанию, что, мол, сделаю, люди узнают, слава мне будет, почет, уважение, а вместе с ним еще Бог знает что. Может быть, и по службе куда продвинусь, может, и богаче от этого стану. Если не такая логика стоит за добрыми делами, а искреннее желание сделать во славу Божию, доброхотно, добровольно, то такого человека любит Бог. Не мои слова, не слова человеческой мудрости, опять-таки Божьи слова, Божий закон жизни. Как многому можно научиться из двух фраз. Именно потому, что эти фразы Богу принадлежат. И если мы научимся строить свою жизнь так, чтобы щедро сеять и получать щедрый урожай и собирать, помня, что скупо сеющий скупо и пожнет. Если будем помнить о том, что доброхотно делающий любит Бог, то как изменится наша жизнь? Как много прекрасных свершений мы сделаем в своей личной, семейной жизни, в общественной, в государственной жизни. Мы так нуждаемся в этом Божьем свете в нашей жизни, в радости, в мире, в покое, в законном благополучии, в тех ценностях, которые нашими же трудами по воле Божией и созидаются. Мы нуждаемся сегодня во всем этом. И как народ, и как страна, и как государство. И да поможет нам Бог в этом доброходном созидании добра. В надежде на то, что Господь, любящую свою десницу, прострет и к нам, помогая нам преодолевать скорби всего временного человеческого жития и обретая полноту жизни. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, устцем рабом Твоим, всем погибшим морякам-подводникам, за веру и Отечество наше, и сотворим вечную.